утра пред восходом вышла уж заря. Нежится природа пред началом дня. Там в лесу раздается трель соловья. Рядом словно смеется шум ручья. Там в лесу раздается трель соловья. Рядом словно смеется шум ручья. Чудная природа, как прекрасна ты, каждая погода полна красоты, но еще из прекрасней тот, кто творец, он всему начало и конец. Но еще из прекрасней тот, кто творец, он всему начало и конец. Он есть старт вселенной, царь царей земных. Людям во спасенье он явит свой лик. Счастье там и радость, мир и покой днем для тех, кто истомлен душой. Счастье там и радость, мир и покой днем для тех, кто истомлен душой. Дух твой омрачен суетою мира, весь он увлечен. Этой жизни покоя ищет душа, но ведь жизнь только в Боге хороша. Жизни покоя ищет душа, но ведь жизнь только в Боге.